кость или кого взяли, вы продали сейчас где-то в рабство. Вы представляете, что это такое? Это трудно представить. Они это сделали. Тягчайший грех. Братья, сестры, Бог по своей благодати и милости должен будет этих братьев привести к сознанию своей вины и покаянию, и освобождению от греха. И мы с вами проследим вот этот путь, как Бог с этого момента, когда братья грех сделали и скрыли грех, как Бог будет этот грех обнаруживать, как Бог этот грех будет ставить перед глазами самих же братьев Иосифа, как Бог будет пробуждать их совесть и звать их покаянию. И мы посмотрим это здесь вот, как Бог действует по своей благодати, чтобы душу привести к раскаянию перед тем, кого они обидели, и перед тем, перед, кто все видит, перед живым Богом. Вы знаете, друзья, вот так, размышляя о своей жизни и о жизни народа Божьего, наблюдается такая картина. Многие из детей Божьих борются с грехом, а победы не имеют. Вот человек говорит, вот у меня обида, вот не могу я победить этот грех, хочу и не могу. А другой говорит, у меня раздражение, хочу победить и не могу. Братья и сестры, цель Бога – помочь нам найти корни греха и вскрыть это, показать перед нашим взором и привести к сознанию своей вины и к покаянию и освобождению. И мы посмотрим на примере братьев, как это Господь будет делать. И вы помните, друзья, эту историю, что все-таки братья встретились с Иосифом. Через сколько лет? Через 20 лет. Через 20 лет братья Иосифа встретились с Иосифом. Правда, он уже не раб во дворце Потифара, царедворца фараонова. Нет, он уже не раб. Он уже второй по фараону, властитель Египта. Но, тем не менее, грех братьев Иосифа, он не уменьшился. Братья и сестры, это напрасно думать, что с течением времени грех как-нибудь забудется, грех как-нибудь потеряет свою силу или свою ужасный свой облик. Это неправда. Грех, который был вчера, он будет грехом и через день, и через год, и через 10 лет, и через 50 лет. Он останется тем же грехом. И никуда не денется, пока он не будет вскрыт, пока он не будет поставлен перед Господом и не покается человек. Я помню, ко мне приехала одна женщина с одного города. Она уверовала. Жена большого начальника. И вы знаете, говорит, я больше не могу так жить. Жила она на Дальнем Востоке когда-то. И вдвоем с своей сестрой убили мужа сестры. Он был пьяница, насолил им уже хорошо. И они выбрали момент, когда он был пьян, они его убили вдвоем. И все сошло с рук, прошли десятилетия, никто не нашел этого пьяницу, похоронили, и вопросов нет. А грех остается, и он мучит человека. И как она эти все годы мучилась? Она говорит, никто не знает, что у меня творилось в душе и днями, и ночами. Я не имела себе покоя. Пыталась заглушить эту вину разгульной жизнью и все такое увеселениями различными. Бесполезно, еще больше вины набралась. И только когда покаялась, исповедала грех, а потом я ей еще сказал, говорю, изменяла мужу множество раз, покаяться перед ним. Брат, он страшно жестокий человек. Это невозможно, если ему сказать, вы просто не знаете, что будет. Я говорю, пусть даже смерть будет, но ты должна перед Богом это попросить прощения. Душу спасай. Она поехала. Мы помолились, чтобы Бог смирил сердце мужа, она поехала. И вы знаете, звонит она через несколько дней, ее голос звенел радостью. Она говорит: брат, меня муж простил. Я упала на колени перед ним, я все ему сказала. Он мне даже слова не сказал, обнял, говорит: все, прощаю тебе. Я, говорит, не хожу по земле, я по небу летаю. Душа освободилась. Я был вот в декабре месяце в той церкви и имел общение с этой сестрой. Она сияет вся, она свободна от греха, она радостна. Братья говорят: ну, эта сестра просто благословение для нашей церкви. И в благовестии участвует, и везде свободна душа. Братья и сестры, грех должен быть правильно исповедан. Покаяться нужно, против кого мы грешили, и перед Богом покаяться. Так должно быть. И вот мы порассуждаем, 20 лет проходят, в течение этих всех лет вина греха лежит тяжелым грузом на сердцах братьев Иосифа. Ничто не может их освободить, и они страдают. А Божья милость хочет их привести к покаянию. И вы знаете, Бог каждого из нас хочет привести к состоянию сознания своей вины и покаяния. И вот мы дальше смотрим в Писании, каким же средствам прибегает Господь, чтобы привести человека к покаянию, к сознанию своей вины. Что Бог делает, чтобы помочь человеку осознать свои грехи и освободиться от греха? Мы читаем Бытие, 41 глава, 54 стих. 41 глава, 54 стих. «И наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф, и был голод во всех землях». Мы дальше читаем: «И был голод по всей земле». 56 стих. 57. «Из всех стран приходили в Египте покупать хлебу Иосифа, ибо голод усилился по всей земле». Братья и сестры, зачем нужен был голод на всей земле? Братья и сестры, зная уже сюжет этой книги, мы понимаем, что Бог создал голод ради чего? Чтобы братьев Иосифа повести в Египет. Да. У Бога были цели такие, чтобы и Израиль потом весь был в Египте. И там суды произвести над богами египетскими. Но почему так подробно описывается, как братья пошли в Египет, как они покупали хлеб, как вернулись, опять пошли, опять вот это все движение. Несколько глав Библия посвящает. Братья ходят хлеб покупать. Можно было бы не писать это. Друзья, Господь показывает, как Он будет работать с этими душами, которые осквернены грехом. И вот наступили 7 лет голода. Господь начинает свою работу. Мы читаем 42 глава, 2 стиха. «И сказал Иаков, отец, вот братьев Иосифа, вот я слышал, что есть в Египте, что есть хлеб в Египте, пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть». Братья идут в Египет. Действительно, смерть в глаза смотрит. Опасность. Нужно идти искать. Искать хлеба. Братья и сестры, они в этот час думают о своем грехе или нет? Думаю, что они не думают сейчас о грехе. Они думают о встрече с Иосифом? Очевидно, что нет. И они не предполагают, что они там могут встретить Иосифа в таком положении. И вот они пошли. Иосиф узнал братьев своих, вспомнил сны, но не открылся им. И вот они предстоят перед ним, и мы читаем 11 стих, 42 глава. «Все мы дети одного человека, мы люди честные». Рабы твои не бывали соглядотаями. Мы люди честные. Братья и сестры, это искренно. А кто папу обманул? А кто обманул отца? Кто сказал, что зверь растерзал? Кто заколол козленка? Кто вымазывал кровью одежды? Кто видел страдания отца? Кто лицемерно утешал его? Кто это все делал? Мы люди честные. А совесть говорит, нечестные, нечестные. И вот мы видим, Иосиф говорит, 17 стих, и отдал их Иосиф под стражу на 3 дня. На 3 дня отдал под стражу. Братья и сестры, в одиночество их поместил Господь. Вот так бывает в нашей жизни, Бог допускает для нас тоже одиночество. Одиночество посидеть и подумать, и свою жизнь вспомнить, и проверить, а все ли у меня в порядке. А может быть, уже десятилетия прошли, а грех так и лежит неисповедан. Так он на совести грузом тяжелым лежит и произвращает горькие плоды. Нет желания благовествовать, нет желания любить братьев и сестер, нет открытого лица, открытого сердца к ним, сердце ожесточено. А причины этому есть. Мы знаем, что когда братья продали Иосифа в Египет, вы помните, что потом было? 38 глава здесь описывает грех Иуды. Когда они продали брата своего, как они стали безнравственно поступать. И это говорит о том, что когда человек начинает вот так безнравственно поступать, такое развращение большое, это говорит о том, что есть неисповеданные грехи, нераскаянные, и это влечет к ожесточению сердца и влечет в новые и новые грехи, и более тяжкие и позорные. Иуда какой грех наделал? Но Иосиф закрыл их на 3 дня под стражу. И вот 21 стих, посмотрите, что в совести братьев происходит. И говорили они друг другу, точно, мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его. Когда он умолял нас, мы послушали. Зато и постигло нас горе сие. Рувим отвечал им и сказал им, не говорил я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались. Вот кровь его и взыскивается. Братья и сестры, начали они прозревать? Начали. А там в одиночестве, в тесных обстоятельствах, в тюрьме, они начинают понимать. Ой, совесть заговорила, это грехи. Это откликаются они, это за кровь брата, мы видели его страдания, это мы виновны. Начинает пробуждаться совесть. Братья и сестры, в нашей жизни так бывает, когда Господь помещает нас в тесные обстоятельства для того, чтобы открыть нам наше состояние, напомнить нам о грехах неисповеданных, которые от времени никуда не деваются. А человек живет грехом, а сердце все более жестоко становится. Вы помните грех Давида? Убил Урию и сделал прелюбодеяние. И грех скрыл. Тщательно скрывал грех. Вы помните, как он скрывал грех с Урией, как он этого Урию предлагал, там его напоил, как он его там посылал? Помните, как он тщательно это все скрывал? Тут приходит пророк Нафан. Братья и сестры, через сколько времени пришел Нафан обличать Давида? Около года прошло. Давид не кается. Год носит эти тягчайшие грехи, не кается. Закон к нему говорит, читает книгу закона, смерти достоин. Кровь за кровь, смерть за смерть, не кается. Приходит пророк Нафан. Притчу ему рассказывает. У бедняка была овечка. Вот так и вот так. И богатый человек для гостя своего, пожалел овечку свою, пошел у бедняка, забрал овечку. Как ты думаешь, что надо сделать? Смерти достоин такой человек. Серьезный приговор ставит. Братья и сестры, это библейская психология. Люди, которые имеют в сердце нераскаянные грехи, эти люди жестокие. Жестоко судят других, как это у Давида получалось. Жестокий приговор на всю катушку, смерти достоин такой. Говорит, ты тот человек. И все, изобличил Бог. Помолись за меня, согрешил я. А потом были наказания, а потом были язвы, а потом было серьезно, Бог работал над этим человеком. И вот в нашей жизни мы тоже замечаем, и в церквях замечаем, что когда люди имеют скрытые грехи, эти люди бывают ожесточены, очень страдают духом критики, страдают жестокостью, страдают вот нелюбовным отношением к близким. Душа, которая свободна от греха, она открыта, она нежна, она мягка, она кротко может говорить, она может вмещать других, любить, терпеть, переносить. Но если в сердце не исповедан грех, симптомы этого есть. И достаточно посмотреть на поведение человека, и можно сказать, что есть скрытый грех у человека. А некоторые говорят, а зачем мне там все исповедовать, я ж каялся. А каялся, Господи, ну, если я в чем согрешил, то прости меня. А Бог посмотрел на лукавство это и ничего не простил. Ничего не простил. А церковь приняла человека в члены церкви. И человек с грехами живет, с нераскаянным сердцем. А это нераскаянное сердце будет проявлять себя в противлении, в непокорности, в обидах, в таком ожесточенном состоянии сердца. И вот смотрите, братья и сестры, какая милость Божья, что Он этих братьев Иосифа ведет к сознанию своей вины и к покаянию. Посидели они в темнице, начали что-то понимать. Дальше мы читаем с 23 стиха. А того не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик. И отошел от них, и заплакал, и возвратился к ним, и говорил с ними, и взял из них Симеона, и связал его пред глазами их. Братья и сестры, зачем нужно было пред глазами братьев связывать ихнего брата Симеона? Как вы думаете? Им надо было поставить перед их глазами картину греха, когда они связывали брата своего и отдавали в рабство. Им надо было показать, вот смотрите, связанный ваш брат, вспомните. Надо было поставить это перед их глазами. Это нужно было все их приводить к сознанию вины своей. Какое любящее сердце Иосифа. Он уже плакал. Ему жалко было братьев. Не от обиды он плакал, братья и сестры. Он плакал от того, что их сердца жестокие. Черствые и не раскаиваются в грехе. И они не исправились до сих пор. Он увидел, он услышал их разговоры, он понял, что они за 20 лет еще не покаялись в своем грехе. Еще они не плакали, не раздирали одежды своих. Говорят, точно мы, наверное, за это наказываемся. Только начинают пробуждаться. Ну и здесь мы видим, что следующее испытание. И приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом, а серебро их возвратить каждому в мешок его и дать им запасов на дорогу. Так было сделано с ними. Они положили хлеб свой на осло и пошли оттуда. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге. И увидев серебро свое в отверстие мешка своего. Братья и сестры, серебро в мешке. Что это серебро должно было напомнить братьям? Каждый свое серебро увидел. Это серебро должно было напомнить им 20 серебряников. Они-то продали брата своего. Серебряники честно поделили между собою. И вот каждый открывает мешок. Серебряники. И сразу вспоминает, что продал брата. Когда-то серебро держал в руках. И смотрите, смутилось сердце их. И они с трепетом друг другу говорили, что это Бог сделал с нами. Что это Бог сделал с нами? Братья и сестры, как хорошо и благословенно, когда душа человека, имеющего грех, видя обстоятельства своей жизни, понимая, что Бог ведет к покаянию и очищению, чтобы сказал, что это Бог делает в моей жизни. Почему Бог в моей жизни такие обстоятельства создает? Почему у меня то или другое? Я помню, в нашей семье произошло горе большое. Лет около 20 назад мой старший брат отступил от Бога. Был отлучен от церкви. Это большим ударом было для родителей, скорбью для церкви. И он все дальше и дальше погружался в грязь этого мира. И потом Бог стал ему создавать вот такие тесные обстоятельства. И с женой неверующей, на которой он женился, мира не было, не могли мирно жить. 9 лет в собрание не ходил, и наступил такой момент, у него родился сыночек. И этот сынок очень на него похож был, и он его очень полюбил, и прилепилось к нему сердце. С женой радости не получал, с Богом общения нету, с друзьями общения нету, нигде ничего, с родственниками тоже общения практически нету. И вот в своем одиночестве, в своей тюрьме он только утешался этим маленьким сыночком. И так было до того, пока 4 годика сына исполнилось. И вот когда исполнилось 4 года, сыночек заболел раком крови, и за короткое время потух и ушел из жизни. Для него это была страшная скорбь, страшный удар. И для него жизнь совершенно осталась пуста, ни в чем не находил утешения. И когда Бог вот эти удары стал посылать ему, он занимался еще всяким нечестным бизнесом, и в этом бизнесе тоже попался с преступными людьми связан был, и там ему тоже тесные обстоятельства. И вот со всех сторон Господь так ему поставил, что он вспомнил свои грехи, пришел в церковь, горько оплакал свое отступничество, свое неверие, исповедал грехи свои, и сейчас в церкви. Уже около 10 лет он в церкви, служит Господу, на благовестие ездит, фанатейку ведет в церкви, и 7 детей имеет. Сыночек стал регентом его, и Бог провел их через переживания большие, и жена уверовала, стала членом церкви. И вот так вот Господь приводил душу к познанию своего греха и к покаянию. Братья и сестры, нам надо посмотреть на нашу жизнь. Может быть, Господь кого-то из вас ставит в тесные обстоятельства. Может быть, вы в своей жизни встречаете такие предметы, такие вещи, которые напоминают вам о грехе. Надо сегодня подумать и перестать упорствовать, перестать бороться с Богом. Лучше прийти и открыто сказать о грехе. Пусть ему уже прошло 70 лет, пусть прошло уже много лет, надо оставить грех и исповедать. Я вспоминаю, был в одном городе и посетил один дом, где была старушка, а ей 93 года. Она много-много лет была верующей и трудилась для Бога. Я еще вспоминаю, в советские времена она ездила в Москву, покупала пряжу, пряла нитку, и с этой нитки шерстяной она вязала носки теплые и узникам отсылала в тюрьмы, в лагеря на ссылку отсылала. хорош труд совершала. А потом с ней случилось горе. Повредился рассудок у нее. Ну, как говорят, старческий склероз. Братья и сестры, может ли у христианина такое быть? А ведь дети Божьи ум Христов имеют. Он не может помрачаться. У нее помрачился ум. Вы знаете, она такие вещи стала говорить. Заходит сестра или брат. Она на брата. О, и там любовник чернобрывый, там вот такие вещи стала говорить, просто ужасно. И свои все вот эти грешные любовные дела, мирские, нечистые, преступные, которые не исповеданы были, она сейчас стала это оглашать. И сестра, которая ее доглядывала, она свидетельствовала, говорит, она такие мерзости говорила, такие мерзости, что просто порой страшно становится. А теперь бы раскаяться и исповедать, рассудок отобран. Братья и сестры, не надо ждать, грехи в старости догонят. Грехи догонят и помрачение в разуме будет. Попробует тогда душа оставить грех и исповедать. Может, в юности грех сделан был, через всю жизнь он действие имеет. Все должно быть исповедано. Всякий грех должен быть осужден. Как бы стыдно не было, или наказание понести, на все надо быть согласным, только бы вечность нас не застала с грехом. И вот мы видим, что братья возвратились к отцу своему, и все. И молчат, и не каются. 43 глава начинается, первый стих. Голод усилился на земле. Братья и сестры, а что это значит? Бог повторяет урок. Бог продолжает вести братьев Иосифа к раскаянию. Голод усилился. Господь повторил урок, прикрутил серьезные обстоятельства. Никуда не денешься, надо идти. И надо идти туда, против кого согрешили. В Египет к Иосифу, туда надо идти. И вот они идут. Они идут. Конечно, отец запереживал, как мы пойдем, что же мы будем делать. Вот. А братья говорят, что нам сказал тот человек решительно, без меньшего брата не возвращайтесь вновь по хлеб. Дай нам Вениамина. Отец протестует, я же Иосифа потерял, Рахиль потерял, потеряю Вениамина, это все, это конец моей жизни. И что? Восьмой стих 43 главы. Иуда же сказал Израилю, отцу своему, отпусти отрока со мной, и мы встанем и пойдем, и живы будем, и не умрем, мы и ты, и дети наши. Я отвечаю за него. Из моих рук потребуешь его. Если я не приведу их к тебе и не поставлю его пред лицем твоим, то останусь я виноват, виновным пред тобой во все дни жизни. Если бы мы не медлили, то уже два раза сходили бы. Израиль, отец их, сказал им, если так, то вот что сделайте. Возьмите с собой плодов земли сей и отнесите в дар тому человеку несколько бальзама, несколько меду, стираксу, ладану, фисташку, миндальных орехов. Возьмите и другое серебро в руки ваши и, положено в отверстие мешков ваших, возвратите руками вашими. Может быть, это недосмотр. И брата вашего возьмите, и встав, пойдите опять к человеку тому. Бог же всемогущий да даст вам найти милость у человека того. Вот смотрите, продолжается эта вся борьба, этот урок. И вот отец говорит, возьмите стираксы, бальзаму, фисташек. Может быть, умилосердится тот человек. Братья и сестры, нужно ли Иосифу эти фисташки, скажите? Нужно ли ему этот мед, или нужно ли ему вот эта стиракса, или бальзам, в чем он нуждается? Иосиф ни в чем не нуждается. Он хочет, чтобы братья осознали грех и покаялись. Братья и сестры, а не так ли делают люди сегодня? И верующие, и неверующие. Вот вам приходилось наблюдать, когда человек имеет вину в сердце от греха. Что Что он делает, чтобы избавиться от этой вины? Что люди предпринимают, братья и сестры? Кто-то свечки ставит, да. Пришел человек, думает, может быть, как-то вот легче станет. Еще что делает? Кто-то жертвует. Я знаю, преступники такие, ну, мастистые, приезжают в храм, вокруг бабушкам крупные купюры денег раздают нищим, вот там молитвочки замолвят. Почему? Вина греха есть, надо как-то откупиться, надо что-то сделать. А верующие что делают, когда совесть мучает, когда грех есть? Ну, исповедать это правильно, а чтобы избавиться, вот другие неверные методы. Я вот за детьми наблюдал, за своими. Если провинился, смотрю, тихонько начинает работать там, где-то что-то убирать, все. Знает, что папа придет, будет разговор. И вот, что папа заставил его заработать, старается добро такое сделать, все. Я понимаю, что-то натворил, что-то натворил. Друзья, и взрослые так делают. Стараются добрые дела делать, стараются помочь, стараются в церкви активными быть. А совесть говорит, грешен, грех не исповедан. Братья и сестры, люди, бывает, свой грех оправдывают. Давид в 140-м псалме, 4 стих говорит, «Не дай сердцу моему уклониться к словам лукавым для извинения дел греховных». Ну как это для извинения? Согрешил брат, говорит, а что тут такого? Другие братья, он и хуже поступает. Извинил грех свой. Другие хуже поступают. Или бывает так, перелагают вину на других. Сам виновен человек, грех сделан, а вину на других перелагают. Вы помните, Адам как поступал? Когда сделал грех, Бог является к нему и говорит ему, не ел ли ты от плода? Что Адам сказал? Жена, которую ты дал мне. Бывает так вот в семье, дети непослушные родителям. Спрашиваешь, что ты не слушаешься? А что у меня мама кричит? А что папа у меня там так делает? И все. Да ты будь послушным. Жену спрашиваешь, почему ты не слушаешься мужа? А он вот такой. Почему ты властвуешь? А он не хозяин. И вину перекладывает на другого. Докаяться бы надо. Вот посмотрите, друзья, Бог в жизни братьев Иосифа достигает того состояния, чтобы они все-таки покаялись, очистились и примирились с братом своим. Дальше мы смотрим по книге «Бытие». Братья берут брата своего Вениамина, берут серебро и идут опять к Иосифу. Приходят они в Египет, происходит встреча. Мы читаем 44 главу с 11 стиха. Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начал со старшего и окончил младшим. И нашлась чаша в мешке Вениаминовом. И разодрали они одежды свои, и, возложив каждый на осла своего ношу, возвратились в город. И пришли Иуда и братья в дом Иосифа, который был еще дома, и пали пред ним на землю. Иосиф сказал им, что это вы сделали? Что это вы сделали? Вы эту историю помните, что они купили хлеба, а Иосиф умышленно чашу положил, приказал слуге положить чашу в один из мешков, и в мешок Вениамина. И тогда догнали, возвратили, говорят, в чем мешке чаша, тот будет рабом. Все. А для них это удар. Как к отцу возвращаться? И вот они стоят перед Иосифом, каждый открывает мешок, и находится чаша. И в мешке Вениамина. Что это вы сделали? Этот вопрос, его надо было бы отнести туда на 20 лет раньше. Что вы сделали? когда продали брата своего. Что это вы сделали? И Иуда что говорит? Что нам сказать господину нашему? Что говорит? Чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот тих в руках нашлась чаша. Бог нашел неправду. Прошло 20 лет, Бог все-таки достигает в жизни братьев Иосифа, чтобы их неправду открыть и найти. Дорогие друзья, братья и сестры, возможно, и в вашей жизни была неправда. Неправда – это грех с различными направлениями его, в различных сферах. И этот грех, возможно, был сокрыт и неосознан. Может, Господь создавал тесные обстоятельства, чтобы привести душу к сознанию греха. Я помню, был в одной церкви, и побеседовали мы на такую тему, вот, осквернение, которое сегодня может коснуться верующих, когда они не бодрствуют. И мы коснулись темы за идоложертвенное. Ну, там и за через телевизор осквернение, через пищу осквернение, то есть осквернение через идоложертвенное. Когда за Царство Небесное люди принимают вот эти всякие кануны там и прочие вот эти обряды, что люди делают, пирожки всякие, хлеб на кладбище разламывают, едят. Вот. Осия говорит в 9 главе, что для них хлеб похоронный будет мерзость, и всякий, кто будет есть его, осквернится от него. И сегодня, бывает, люди так делают. И вот в той церкви, как начали люди каяться, Господи, прости, и я принимал. У меня силы не хватило перед неверующими родственниками вот отказаться, твердо поставиться. Вот. И сколько этих грехов бывает, друзья, в нашей жизни. А Господь сегодня желает освободить нас. Каждого ведет к сознанию вины своей и очиститься. Я помню, был в одном собрании большом, и много людей каялось там. И я запомнил покаяние одного мужчины. Средних лет мужчина, лет 50, ну, верующий человек, брат, очевидно. И он вышел вот так наперед, упал на колени и кричит Господу. Не то, что плачет, кричит Господу. Господи, какой я ужасный человек! Какой я жестокий, какой я эгоист. Ты мою жену вот уже год держишь в болезни, она лежит на постели. И я знаю, что она святой человек. Она не заслужила болезни. Это ты допустил ей болезнь, чтобы меня гордого научить служить жене. И как он плакал, каялся: Господи, исцели мою жену, я буду ей служить, я буду любить ее, я буду к ней по-доброму теперь относиться. А то, говорит, я только себе жестоко желал, чтобы она только мне служила. И Бог помещает вот человека в тесные обстоятельства. И еще как милостиво, братья и сестры, сегодня нам нужно осознать свое хождение перед Богом. Сегодня нам надо проверить, не завелись ли идолы в сердце, не завелись ли идолы в семьях, нету ли в семьях вот скверны какой, художественной литературы или еще что-то. Я помню, приехала ко мне одна молодая сестра, говорит: можно я у вас поживу? Мне дома нету места. Я говорю: как нету? А родители верующие? Верующие. Как нету места тебе? Да, говорит, без конца ссорятся папа с мамой, и я просто устала так жить, меня уже не выдерживает душа, можно я у вас поживу? Ну, поживи. Живет она неделю, вторую, третью. Я и спрашиваю: а что ж такое состояние родителей, что они ссорятся?